Глава вторая. Футбол. Если вы любите футбол, тогда вам без сомнения понравится смотреть на Криштиану Роналду. У меня есть возможность делать то, что я люблю больше всего в жизни — играть в футбол. Я уже выиграл все, что можно выиграть в футболе, но никогда не прекращу пытаться выиграть еще вплоть до того дня, когда я уйду из футбола. Просто я такой. Я знаю, что можно быть в плохой форме, но не верю, что это может вас подвести. Внутренняя сосредоточенность играет важнейшую роль, когда вы хотите добиться своих целей. А ключ к их достижению — продолжать ставить эти цели. Моя цель — быть лучшим. И если мне удастся ее достичь, прекрасно. Хотя в действительности мне бы просто хотелось, чтобы меня запомнили как одного из лучших игроков в истории. Я благодарен Богу за то, что получил награду как лучший игрок в мире. Но мне бы хотелось получить ее снова, в этом году или следующем. Я точно получу золотой мяч еще раз. Я знаю, что я разносторонний футболист, хотя всегда есть способы стать еще лучше. Я не говорю об отдельных элементах своей игры. Я имею в виду в общем. Ты должен стать хорошим игроком в целом. Ты не можешь концентрироваться только на ударах по воротам или дриблинге. Дриблинг и финты — это мой стиль игры. Я играю так с детства. Мне нравится делать финты и обманные движения, проходя мимо соперника. Я знаю, что игроков раздражает, когда я их обвожу. Или использую удар ножницами, или удар пяткой. Нет, я не хочу над ними посмеяться. Просто это мой стиль. Я не менял его, когда играл в Англии, и не собираюсь отказываться от него ни в Испании, ни в Бразилии. Моя техника забивания голов — это секрет, который я никогда не раскрою. Я просто думаю, с какой стороны буду подходить, смотрю на ворота, на линию ворот и на защитников. А потом бью по мячу. В этот момент я говорю себе: «Сделай это хорошо, Криштиану!» Я всегда стараюсь забивать голы, хорошо играть и помогать команде. Но я никогда не говорю себе, что должен забить в каждой игре. Если вы будете так думать, в итоге вы не забьете ни одного гола. Если вы обладаете талантом, способностями и техникой, результативные удары будут получаться сами. Поэтому я не расстраиваюсь, если не забиваю. Если я играю хорошо, если команда играет хорошо, голы будут. Не имеет значения, где мы играем и против кого. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я полностью выкладываюсь, играю так, как умею, и делаю все возможное для победы команды. Когда я прихожу домой после проигрыша, я не разговариваю ни с мамой, ни с другими членами семьи. Они меня знают и понимают, что я в этот момент чувствую. Все в курсе, что после некоторых проигранных матчей я плакал. Мое слабое место? Не знаю. Я стараюсь быть лучшим на всех уровнях, не только на физическом, но и на ментальном. Нет такого аспекта, над которым я бы работал больше, чем над другими. Я хочу только становиться сильнее. Футболисты тоже люди. И, естественно, то, что происходит у нас в жизни, влияет на нас так же, как и на других людей. Но чем выше ваш профессиональный уровень, тем вы сильнее. Вы не допускаете, чтобы личное влияло на вашу игру. За это нам и платят. В этом сезоне я спокоен и сконцентрирован на футболе. Иногда я наслаждаюсь жизнью, а в другое время упорно тружусь. На каникулах я могу выпустить пар с друзьями, но когда я работаю, ко мне не придерешься. Я стараюсь быть примером для других как профессионал, и это проявляется, когда я играю. Если вы ходите на вечеринки каждые выходные, вы не сможете выложиться по полной на поле. Мне нравится следить за своим телом. Это важная часть моей жизни и моей профессии. У меня нет специальной программы, я просто тренируюсь. Я ем все, что хочу, но в умеренных количествах. У меня хорошие гены, и я не набираю вес, но я много тренируюсь, чтобы поддерживать форму. Когда я на поле или на тренировке, я счастлив, потому что я люблю футбол. Это моя страсть, это то, что доставляет мне наслаждение. Ребят из своей команды я считаю друзьями, потому что я провожу с ними каждый день. Команда — это моя вторая семья. Кроме людей, с которыми я живу, с командой я провожу большую часть времени. Мне нравится, когда в раздевалке царит дружеская атмосфера, когда все довольны и в хорошем настроении. Когда я выхожу на поле, во мне нет страха. Защитники из команды соперников меня не беспокоят. Они там, чтобы делать свою работу. Я не верю в то, что какой-либо игрок хочет намеренно тебя покалечить. 99% игроков играют честно и просто стараются делать все, что в их силах, для команды. Конечно, некоторые попытаются фолить, чтобы остановить меня. Но если им не удастся, остановить меня они не смогут. Но я стараюсь об этом не думать. Я считаю, что индустрия футбола должна защищать игроков, которые стараются делать игру легче и веселее, которые стараются показать болельщикам настоящее шоу. Это самое главное, потому что футбола бы не было без болельщиков. Только благодаря фанатам такие команды, как Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и Барселона, известны на весь мир. Провокации я стараюсь игнорировать. Им нет места в футболе. Люди, пытающиеся взбаламутить происходящее, просто ищут проблем. Что говорят другие, меня не беспокоит. Я это игнорирую. Когда кто-то говорит обо мне неприятные вещи, я пропускаю их мимо ушей. Я слышу только тех, кто кричит, как хорош тот португальский парень. Я не нуждаюсь в оскорблениях для мотивации. Те, кто меня оскорбляет, первыми подходят за автографом, когда встречают меня на улице. Я не понимаю, почему они так негативно ко мне настроены. Действительно, не понимаю. Я могу понять страх, но не грубость. Люди обожают тебя в аэропорту, но ненавидят тебя на поле. Так говорят ребята из моей команды, и это похоже на правду. Я не из тех, кто проводит весь вечер дома, просматривая матчи. Не то чтобы я не любил футбол. Просто мне не нравится смотреть его по ТВ. Я предпочитаю играть. Когда я не на поле, я смотрю только игры мадридского Реала и только большие матчи. Если бы я не был футболистом, я бы хотел вернуться к учебе. Но я тренировался с Лиссабонским спортингом с 16 лет, поэтому мне пришлось уйти из школы. Я бы изучал маркетинг или был бы учителем физкультуры. Я бы хотел, чтобы меня запомнили как ролевую модель, как футболиста, который всегда выкладывался на 100%, который дарил отличное шоу, и который получил абсолютно все титулы и награды. Примечание автора. Эти цитаты взяты из интервью Роналду для различных телевизионных каналов.